Эпилог. Осень уже давно вступила в свои права. Деревья оделись в красно-желтые наряды, воздух был прозрачным и холодным. Школа Фалька Росса возвращалась к обычному ритму. Рабочие разбирали возведенный совсем недавно ими же ипподром. Ученики снова каждый день слушали гудение техники и крики рабочих. Хельда была на редкость молчаливой в этот день. «Ты вообще спала за эту неделю?» — участливо спросила Риона подругу. «На тебе лица нет». «Сегодня должен вернуться Хайне», — ответила девушка. «Он пишет, что с ним все в порядке, шутит и смеется. Но я-то чувствую, что-то не так. Он чего-то не договаривает». Действительно, вернувшись в школу после сражения с Арестом, Донна первым делом осведомилась о здоровье Хайне. Она сообщила Рионе и Хильде, что с парнем все в порядке, но ему придется пробыть в больнице еще пару недель, чтобы восстановиться. Остальные участники злополучной гонки пришли в себя и восстановились гораздо быстрее. О'Хара, Шапур и Дарья Азендак часто навещали Хильду и Риону. «Твой брат — настоящий герой», — говорила Дарья. «Если бы не он, я бы погибла». Риона невольно ощущала укол ревности, когда Дарья с восхищением говорила о Хайне. Эти чувства смущали ее. Она не понимала, что же происходит. Донна, уверив, что с Хайной все в порядке, больше не сказала о его состоянии ни слова. Директриса погрузилась в текущие проблемы школы. Империя Македона осталась без руководителя. Так что никто не мог сказать мисс Барк, кто же восстановит территорию школы. Донна целыми днями проводила в телефонных переговорах. Она часто выезжала за территорию школы для встреч с членами попечительского совета. За эти недели она похудела и превратилась в тень себя прежней. «Даже сражения с темными силами не забирают столько энергии, как общение с банкирами и юристами», часто говорила она, собираясь в очередную поездку. Риона не насаждала вопросами мисс Барк, но неизвестность сводила ее с ума. Школьная жизнь, между тем, вернулась в прежнее русло. Студенты ходили на занятия, получали домашние задания, зубрили, учили, тренировались. В тот день выпал первый в этом году снег. Риона и Хильда стояли у окна в гостиной общежития и смотрели, как крупные снежинки величественно падают на траву за окнами. Дверь общежития распахнулась. «Ну что, вот я и вернулся!» — раздался бодрый голос Хайне. Хильда и Риона бросились обнимать друга. Хайне улыбался. «Эй, а чего это ты вдруг решил темные очки нацепить?» — рассмеялась Хильда. «Чтобы выглядеть круче?» «Так прописал врач», — ответил Хайне. «Это необходимо». «Что за бред?» Хильда сорвала очки с лица брата и отшатнулась. «Я же говорил, что пока лучше их не снимать». Риона посмотрела на лицо Хайне, и по щекам ее потекли слезы. На месте глаз Хайне теперь зияли темные провалы. Хайне был слеп. Хильда зарыдала в голос. «Что поделать?» Хайне присел в кресло. «Зрение мне не восстановить, ну, по крайней мере, пока. А глядишь, лет через пять изобретут механические глаза, и буду я как робот. Не плачь, сестренка, главное же, что я жив». Хильда шумно шмыгнула носом и уткнулась брату в плечо. «Риона, расскажи, что слышно про Ареста?» Хайна и безошибочно определял, где находится подруга. «Я уверена, что он жив». Риона поправила рукав рубашки, прикрывавший ее запястье. «Не знаю, что он думает делать, но точно не выращивать фиалки и доить коз». Девушка покосилась на свою руку. Золотая нить спиралью обвивала ее предплечье. Она казалась совсем невесомой, ощущалась скорее как модная татуировка. Но Риона каждое мгновение чувствовала ее тяжесть, ощущала зов нити, стремление к чему-то. «Я уверен, скоро мы о нем услышим», — кивнул Хайне. «Как бы он ни злился на отца, но в нем течет кровь Александра Великого, а значит, война только начинается». Риона с грустью посмотрела в окно на падающий снег. Она не хотела воевать. Она хотела просто жить, учиться, дружить и влюбляться. Но жизнь распорядилась иначе. Порыв ветра закружил снежинки в хороводе. Риона посмотрела на белую воронку с тоской и страхом. Что же ждет их в будущем? Какие еще неприятности свалятся на ее голову? Кто еще пострадает? В груди девушки зародилось смутное желание. Мысли ее вдруг улетели далеко-далеко, прочь от школы, прочь от гор, на другой конец света. «Где он?» В гостиную ворвались О'Хара, Шапур и Дарья. «Эй, я ничего не сделал!» Шутливо поднял руки Хайны. «Ты сделал очень многое!» Дарья подлетела к Хайне и крепко поцеловала его прямо в губы. Сердце Рионы на мгновение замерло. Она опустила голову. Решение было принято. Снежный вихрь унесся в сторону гор. Снова наступила тишина. Снег падал на крыши, скрывая следы битв и сражений, залечивая раны земли. Жаль, что раны, нанесенные человеку, так просто не вылечить. Арест проваливался все глубже и глубже под землю. Слои грунта словно расступались перед ним. Зеленые стебли опутывали его по рукам и ногам, не давая пошевелиться. Юноша сосредоточился на золотой нити в своей руке. Он мысленно приказывал ей разорвать спутывавшие его зеленые тенета. Падение замедлилось. Арест рухнул на каменный пол с высоты примерно полуметра. Он лежал связанный лицом вниз и вдыхал затхлый, пыльный воздух. В кромешной тьме невозможно было оценить размеров пещеры, где он очутился. Юноша начал судорожно извиваться и сучить ногами, чтобы сдвинуться с места. Проклятая трава мешала ему, и он, словно червяк, полз вперед и вперед, сантиметр за сантиметром, двигаясь в неизвестном направлении. Он не знал, сколько прошло времени, но после очередного судорожного движения голова его уперлась в каменную стену. Из груди парня вырвался вздох облегчения. Он поджал ноги и придал своему телу сидячее положение. Ладонями он ощутил шероховатую каменную поверхность. Арест стал двигаться вдоль стены в поисках зазубренного камня, которым можно было перетереть травяные путы. В темноте ему вдруг почудился странный цокот, словно кто-то маленькими коготками стучал по каменному полу. По спине Ареста пробежали холодные мурашки, на лбу выступили крупные капли пота. Арест стал двигаться активнее, и вскоре ему удалось обнаружить небольшой уступ, как раз на уровне своих запястий. Арест принялся тереть руками о камень, стараясь разорвать стебли травы. Цокот повторился, теперь уже ближе. Юноша почти физически ощущал чье-то недоброе присутствие. Он еще активнее заработал руками. Мышцы сводило судорогой. Он расцарапал в кровь ладони, но не прекращал попыток освободиться. Когда стебли травы освободили его руки, Арест радостно засмеялся. Он поднял над головой свободную правую руку. Золотая нить, что обвивала его предплечье, словно змея, ярко вспыхнула, разгоняя царивший в пещере вековой мрак. От увиденного из груди Ареста вырвался возглас страха и отвращения. Пещера была довольно просторной, свет золотой нити не мог осветить дальние ее уголки, и в них по-прежнему клубился мрак. В нескольких шагах от Ареста на каменном полу замерло отвратительное существо. Длинное тело, состоящее из сегментов, оканчивалось уродливой рогатой головой насекомого с длинными, острыми жвалами, с которых капала зеленая слизь. Черные фасеточные глаза со страхом и ненавистью смотрели на источник света в руках юноши. «Ну ты тварь!» — с отвращением выдохнул Арест. Удар золотой нити был стремителен. Застоялый воздух в пещере загудел, рассекаемый золотым росчерком. Арест уже представлял, как отделяется от длинного туловища голова монстра и катится к его ногам. Однако многоножка оказалась проворнее и быстро отскочила в сторону. Издав неприятный скрежет, чудовище скрылось в темном провале тоннеля. «Беги, беги, тварь!» — крикнул ей вслед Арест, и эхо подхватило его слова. Арест осматривал пещеру, высоко подняв руку над головой. Множество небольших тоннелей расходились в разные стороны, но все они явно не предназначались для человека. Наконец юноша обнаружил широкий проход, из которого тянуло более свежим воздухом. «Значит, туда и пойду». Арест пожал плечами. В этот момент топот множества когтей привлек его внимание. Из мелких и средних нор выбирались на открытое пространство тысячи отвратительных сороконожек. Пещера наполнилась скрежетом и щелканьем жвал. Арест с отвращением смотрел на эту шевелящуюся массу насекомых. Некоторые из них размером превосходили собаку, но в основном это были привычные насекомые, которых можно встретить на поверхности земли. Арест взмахнул рукой. С его ладони сорвалось пламя и ударило в центр массы насекомых. Раздался отвратительный визг, запахло паленым. В разные стороны полетели ошметки тел, головы, жвалы, когтистые лапки. Насекомые попятились. Но из нор прибывали все новые и новые полчища. Отвратительная масса надвигалась на Ареста. Юноша стал отступать к тоннелю, то и дело направляя во врагов сгустки пламени. Нить судьбы жгла его кожу, наполняла огнем его кровь. Он не думал, почему вдруг стал швыряться огнем. Он просто это делал, и нить послушно выполняла его приказы. Возможно, пожелая Арест, то он бы смог замораживать врагов или бить их электричеством. Но ему больше нравился огонь. Первозданный и чистый, яростный и сметающий все на своем пути. Ну что ж, Арест замер у входа в тоннель. Раз вы сами нарываетесь, на вас я и проверю свои новые возможности. Арест сжал кулак и резко выбросил его в сторону врагов. Поток пламени сорвался с его руки и ударил в сороконожек. Пламя проделало настоящую просеку в рядах насекомых, впрочем, тут же пополнившуюся новыми тварями. Арест снова и снова посылал в ряды насекомых огненные шары и струи пламени. Поток многоножек не ослабевал. На место убитой сотни вставала тысяча. Арест начал уставать. Теперь каждый огненный шар отдавался глухой болью в его руке и плечах. «За все нужно платить», — пробормотал юноша. «Ну ладно, разберусь с вами позже. Я еще не знаю всей своей силы, так что живите пока». Словно почуяв слабость врага, сороконожки кинулись в атаку. Арест стремглав бросился в тоннель, из последних сил посылая во врагов огненные потоки. Жвалы щелкали у самых его ног, сороконожки мчались по стенам и потолку, норовя свалиться юноше прямо на голову. Арест собрал последние силы и ударил огненным кулаком прямо в свод тоннеля. Каменные глыбы затрещали от жара и стали валиться вниз. Арест мчался вперед, зажимая руками нос и рот, чтобы не наглотаться пыли. Обессиленный, он рухнул на пол. Руки его дрожали, в голове пульсировала боль. Спустя некоторое время Арест сумел подняться на ноги. Позади него образовался чудовищный завал. Каменные глыбы намертво перекрыли юноше путь для отхода. Из щелей сочилась отвратительная даже на вид кровь сороконожек. «Что ж, обратного пути нет», — пожал плечами юноша. «Теперь только вперед. Но я обязательно выберусь отсюда». Арес шел долго, его начала мучить жажда. Свет золотой нити совсем ослаб и уже не мог осветить ему путь. Арест плелся, еле переставляя ноги и держась левой рукой за стену. Вдруг ему почудилось впереди слабое свечение. Он потер глаза, думая, что от жажды у него начались галлюцинации. Но свечение никуда не исчезло. Арест собрал последние силы и бодрее зашагал вперед. Свет становился интенсивнее. Это был точно огонь. А если там есть огонь, возможно, есть и люди. А если есть люди, значит, есть еда и вода. Сомнительная логическая цепочка, выстроенная изможденным разумом, придала Аресту сил, и он почти побежал вперед. Тоннель окончился еще одной пещерой. Арест замер на ее краю. Осторожность взяла верх над жаждой и изнеможением. В центре огромного каменного зала пылал очаг. На огромном вертеле жарилась на огне бычья туша. У огня спиной к Оресту стоял высокий человек на бедренной повязке и странном головном уборе. «Почти готово, мистер Маккедон», — сказал незнакомец, не поворачивая головы. Низкий, хриплый его голос пробирал до мурашек. Орест почувствовал непроизвольную дрожь в коленях. «Не стоит бояться», — снова пробасил хозяин пещеры. «Подходите ближе к огню. В бочке чистая вода». Незнакомец жестом указал на огромную бочку, стоявшую у края светового пятна. Орест медленно, не теряя достоинства, приблизился к бочке. К ней была прикована металлическая кружка на длинной тонкой цепи. Орест с опаской покосился на незнакомца, чье лицо все еще было скрыто тенью. «Не беспокойтесь», — глухо рассмеялся незнакомец. «Вода не отравлена. Стал бы я портить целую бочку воды ради вас одного». Юноша зачерпнул воды и жадно припал к кружке. Ему хотелось окунуть голову в прозрачную ледяную воду, но он держал себя в руках. «Вы мне нравитесь, мистер Маккедон», — снова пробасил незнакомец. «Ваша гордость делает вам честь, а честолюбивые намерения позволяют заглядывать в будущее и планировать каждый свой шаг». «Не каждый, к сожалению», — хмыкнул юноша. «Свое первое сражение я проиграл. И кому? Девчонке?» «Вы совершили ту же ошибку, что и я». Незнакомец наклонился вперед, и отблески костра упали на его лицо. «Мы недооценили Риону Санчес». Орест остался стоять на месте, хотя облик хозяина пещеры мог испугать кого угодно. Вместо человеческого лица на него пялилась ослиная морда. «Кто вы такой?» — спросил Орест, стараясь скрыть дрожь в голосе. «Меня зовут Сет». Незнакомец подошел к туше быка и, выхватив из-за пояса огромный нож, отрезал кусок мяса. «Когда-то давно я был богом. Теперь я лишь изгнанник, пленник в этом унылом месте». Сет протянул Оресту деревянную тарелку с куском горячего, исходящего соком мяса. Орест и Сет сели у огня и с наслаждением поглощали жареное мясо. «Что вы от меня хотите?» — спросил Орест у падшего бога. «Правильнее сказать, что я могу тебе предложить», — хрипло рассмеялся Сет. Маккедон-младший подумал, что это дико странно видеть, как человеческая речь вырывается из ослиной пасти. «И что же это?» Орест с наслаждением пережевывал жесткое, щедро сдобренное специями мясо. «Силу, знание, возможность достичь своей цели», — ответил Сет. «Чего именно вы хотите, мистер Маккедон?» «Я хочу править миром», — ответил Орест. «Это глупо». Сет сыто рыгнул и отбросил подальше тарелку. «Слишком уж по-детски звучит это желание. К чему вам владычество над миром?» «Не знаю». Орест пожал плечами. «У меня есть сила, какой нет у других. Так почему бы им не признать мое превосходство и не подчиниться мне?» «Резонно. Слабые всегда должны подчиняться сильным. Это закон. Закон выживания. Я спрашиваю, чего хотите конкретно вы?» «Загляните в свое сердце, мистер Маккедон. Каково ваше самое заветное желание?» Орест замолчал. Перед его мысленным взором предстала его мать, счастливая и улыбающаяся. Орест посмотрел во тьму. Из темноты появилась смутная женская фигура в белых одеждах. «Мама?» Орест вскочил на ноги и бросился к женщине. Видение рассеялось между его пальцев. «Зачем ты играешь со мной? Арест гневно посмотрел на Сета. Правая рука его распрямилась. На ладони заплясал небольшой огненный смерч. «Не стоит горячиться, юноша!» Сет рассмеялся и выставил перед собой раскрытые ладони. «Я всего лишь помог вам понять ваши истинные устремления». «Какие же?» — ощерился Арест. «Скажите мне сами». «Я хочу, чтобы моя мать была жива!» — прокричал Арест. «Но это невозможно. А все остальное неважно. Все остальное — лишь последствия моей боли, лишь тени настоящих желаний». «Вы правы. Это изначальное событие, которое привело вас ко мне», — сказал Сет, поднимаясь на ноги и снова подходя к костру. «А если я скажу, что мы сможем вернуть вашу мать, что вы снова сможете обнять ее и рассказать ей о своих чувствах? Если это правда, то я готов служить тебе, Сет, до конца моих дней. Если ты обещаешь вернуть мою мать из мира мертвых, то я навсегда стану твоим слугой, самым верным и самым преданным». «Какие громкие слова!» — ехидно рассмеялся Бог. «Многие произносили такие клятвы, но мало кто сумел их выполнить». «Я готов принести какую угодно клятву», — с жаром воскликнул Арест. «Хорошо же!» — голос Сета заполнил всю пещеру. Пламя в костре ярко вспыхнуло, разгоняя мрак. Арест увидел, что стены пещеры от пола до потолка покрыты иероглифами и странными письменами. Огонь распространился по периметру пещеры. Теперь Арест и Сет находились в кольце огня. «Войди в пламя, прими его как часть себя. Выжги из сердца сострадание и любовь», — прогремел Сет, указывая Аресту на костер. «Золотая нить на твоей руке должна стать черной, как ночь, и холодной, как лед. Эта сила будет принадлежать только тебе, и ты сумеешь сокрушить любого врага. Врата царства мертвых содрогнутся под твоим натиском». Арест без страха и сомнений вошел в огненный круг. Пламя не обжигало его. Он кутался в огненные языки, словно в мантию. Золотая нить на его руке зашипела, словно рассерженная кобра. Арест посмотрел на свое предплечье. Золотая нить на глазах становилась черной. Свет уходил из нее, оставляя черноту, в которой пропадали все остальные краски. Огонь скрыл Ареста полностью. Юноша не ощущал жара, только радостное ощущение безграничной силы. Вот сейчас он бы смог сразиться с полчищами сороконожек и испепелить их по щелчку пальца. Макэден-младший рассмеялся, и его смех, отраженный от стен пещеры, эхом разлетелся по тоннелям. Вокруг юноши проносились видения, отзвуки давно забытых войн и смертей. Он видел огромные армии, что направлялись к высоким стенам городов. Видел сожженные деревни, разрушенные храмы и соборы. Видел страдания и боль в глазах женщин и детей. «Ты можешь все это исправить», — кратчевый голос Сета достиг ушей юноши. «Ты ведь хочешь сделать людей счастливыми?» «Хочу», — кивнул Арест. «Неважно, что для этого придется отнять у них свободу», — продолжал Бог. «Ведь цель всегда оправдывает средства». Арест кивнул. В языках пламени он разглядел фигуру матери. «Сынок, я знаю, что ты справишься». Голос Лисаны был печален. «Я жду, когда же смогу обнять тебя. Не отступай от цели. Мы скоро встретимся». По щекам Ареста потекли слезы, которые мгновенно превращались в горячий пар. «Это были твои последние слезы», — жестко произнес Сет. «Они останутся в твоей памяти и на твоем лице навсегда. Вот теперь Арест заорал от боли. Слезы прожигали кожу словно кислота. Они проникали, казалось, в самые его кости. Парень закрыл ладонями лицо. Боль выбивала из его груди воздух и туманила сознание. «Вставай!» Резкий голос Сета вывел его из небытия. «Поднимайся, Арест Маккедон! Твой путь только начался!» Юноша поднялся на ноги и посмотрел на Сета. «Как мне попасть домой?» — спросил Арест. «Отец умер, а значит, мне предстоит принять управление его империей на себя». «Вот это слова истинного наследника Александра Великого!» — усмехнулся Сет. «Да, тебе предстоит долгий путь к обретению истинного могущества. Но первый шаг уже сделан. В мире людей богатство и власть имеют огромное влияние. Они мощнее, чем любая магия». «Зачем ты говоришь мне прописные истины?» Арест поморщился. «Мне нужно попасть домой, пока весть о смерти отца и моем исчезновении не обесценили компанию. Я не собираюсь терять его баснословное накопление». «Не беспокойся, Арест, сын Александра». Сет сложил ладони, затем резко выдохнул и как бы толкнул воздух перед собой. Скалы задрожали, каменные глыбы раздались в стороны, образуя широкий проход. «Иди вперед, и уже к вечеру ты окажешься в поместье отца». Сет, казалось, потерял всякий интерес к разговору. «Займись делами, я позже свяжусь с тобой». Арест, не поблагодарив Сета, направился к тоннелю. «А что будет с Рионой и остальными?» Арест остановился у входа в тоннель и посмотрел на Сета. «То, что бывает с теми, кто противится своему счастью», — пожал плечами Бог, — «они будут страдать». Жестокая усмешка появилась на губах Ареста. Он отвернулся и зашагал прочь из пещеры. Арест добрался до поместья на закате. Издевательский несуразный замок казался теперь еще нелепее с его тонкими башенками, ажурными решетками балконов, витражами в окнах. Арест поморщился, глядя на это убожество. «О, боже, мистер Арест, это вы?» Селезия издалека увидела своего воспитанника и бросилась к нему на шею. «В новостях сказали, что ваш отец умер, и что вы...» Пожилая женщина не смогла сдержать слез и разрыдалась, упав на грудь Ареста. «Со мной все в порядке, дорогая Селезия». Арест гладил женщину по седым волосам. «Мы вместе справимся с любой бедой, правда?» Селезия подняла голову и посмотрела на холодные, сухие глаза Ареста. «Конечно, мистер Арест, конечно, мы справимся!» Селезия смахнула слезинки с глаз. Успокоив Селезию, он вошел в дом. Он посмотрел на зеркало, висящее справа на стене. Черные дорожки слез запеклись на его щеках, превратив лицо в гротескную маску. Маккедон-младший криво улыбнулся отражению. «Мы скоро встретимся, Риона», — пообещал он своему отражению. «Ты будешь страдать». Черный хлыст ударил в зеркало, и оно разлетелось на тысячи осколков.